Олеся Великорайская, Ирина Светлова. Вода-целительница. Как зарядить воду, чтобы она дарила здоровье и исполняла желания? Вода – основа жизни. Почему? 24 октября 2001 года мир облетела ошеломляющая новость. Космический орбитальный аппарат «Одиссей» нашел на Марсе воду в виде огромных подземных ледников. Ученые всего мира сразу же заговорили о том, что за десятилетия исследования ближайшего космоса это открытие самое важное и самое значительное, которое, вполне возможно, откроет новую эру не только в науке, но и в жизни всего человечества. Следом за «Одиссеем» были отправлены аппараты «Феникс», «Улисс», «Галилео» и «Кассини-Гюйгенс», и летели они не только к Марсу, но и к Венере, Юпитеру, Сатурну и Титану, самым удаленным от Солнца планетам. Может быть, на астероидах и лунах, вращающихся вокруг них, тоже найдутся запасы льда. На то, чтобы построить один космический аппарат, подобный «Одиссею» и прочим, требуются огромные средства, сопоставимые с годовым бюджетом средней европейской страны. И все это ради одной единственной цели – найти воду на краю галактики. Хотя бы в виде ледниковых отложений. Но зачем? Ведь транспортировать эту воду на Землю технически невозможно. Да если бы и было возможно, такой лед радиоактивен, потому что ни на одной из планет Солнечной системы нет атмосферы, защищающей от жесткого излучения желтой звезды. Тогда какой смысл искать воду за миллиарды километров от Земли? А смысл один. Если есть вода, есть вероятность жизни. Но почему именно наличие воды считают важнейшим фактором для возникновения жизни? Ведь для полноценного существования любого живого организма важна не только вода, но и воздух, и пища, и солнечный свет. Уберите хотя бы один компонент, и жизнь исчезнет. Зачем же искать воду на планетах, лишенных атмосферы и подверженных жесткому космическому излучению? Нет нужды в очередной раз доказывать необходимость воды для жизни. Вода принимает участие во всех жизненных процессах. Воду пьют, водой очищаются, вода оплодотворяет растения. Вода все разлагает на части и возвращает в землю в виде питательных веществ для новой жизни. Без воды круговорот зарождения, умирания и возрождения жизни просто невозможен. Но вода – не просто вспомогательный элемент, не просто растворитель вещества, без которого жизнь остановится и засохнет. Она действительно основа жизни. Давайте вдумаемся, что такое основа? Это то главное, на чем зыждется, строится что-либо. То, что является опорой всему остальному. Как вы понимаете, такое определение вряд ли подходит обычному растворителю вещества. То есть, если будет вода, возникнет жизнь. Но почему она должна возникнуть? Откуда она возьмется? Ответ на эти вопросы – люди знали еще в незапамятные времена. Вот что гласит один из древнейших индийских текстов. «Тот, кто постижим только умом, неосязаемый, невидимый, вечный, вознамерившись произвести из своего тела различные существа, он вначале сотворил воды и в них испустил свое семя». Законы Ману, древний индийский трактат. А в Библии говорится, что еще до начала времен Дух Божий носился над водою. Библия, книга Бытия. Скептики заметят, то, что написано в древних книгах, не более чем миф. Им кажется абсолютно невероятным, что вода могла существовать до сотворения мира, когда никакого вещества и в помине не было. Но мнению скептиков противостоит другое мнение, подтверждающее правоту мифов. И исходит оно вовсе не от богословов или философов, а от самых ярых материалистов – ученых-физиков. В поисках теории, объясняющей возникновение Вселенной, ученые столкнулись с потрясающим фактом. Оказывается, всю Вселенную пронизывают тончайшие вибрации, которые имеют совершенно другую природу, чем любые известные материальные частицы. Эти вибрации были названы суперструнами – от того, что эти вибрации, подобно струнам, можно настраивать на определенный лад. Именно особая настройка суперструн дает то или иное строение материи. Какая программа будет задана суперструнами, такова будет и материя. Звезды, планеты, астероиды, земная атмосфера, трава, горы, животные и люди – все это результат программы, на которую настроены суперструны. «А при чем здесь вода?» – спросите вы. И тут-то начинается самое интересное. Оказывается, из всех существующих во Вселенной химических соединений только вода обладает свойствами суперструн. Она может настраиваться, программироваться. А самой главной программой воды является жизнь. Именно поэтому ученые с таким упорством ищут воду на других планетах. Там, где есть вода, есть программа биологической жизни. Лист с письменами жизни или о чем всегда знали наши предки. Итак, программа жизни записана в молекуле воды. Но это не единственная возможная программа для воды. Вода программируется на любое действие. Причем сделать это совсем несложно. Исцеление или болезнь, удача или несчастье, добро или зло. Известный японский ученый, доктор физики Масару Эмото, посвятил несколько десятилетий исследованиям этого свойства воды. Эмото доказал, что мысленные и эмоциональные волны, исходящие от человека, а также слова, идеи и музыка, задают молекулам воды определенную программу. Масару программировал воду с помощью музыки, стихов или просто отдельных слов, произносимых вслух. Затем он эту воду замораживал и фотографировал структуру кристалликов льда. Если вода была настроена на гармонию и созидание, музыкой Моцарта, Баха, Шуберта, возвышенными стихами, добрыми словами, кристаллы замерзшей воды обретали красивую гармоничную форму. Если же вода программировалась негативными, разрушительными вибрациями, руганью или агрессивной музыкой, молекулы льда имели вид пугающих, безобразных композиций. В своих опытах доктор Эмото пошел еще дальше и стал программировать воду без помощи звуковых вибраций. На колбы с водой он наклеивал этикетки с различными надписями. Например, «Любовь», «Смерть», «Болезнь», «Жизнь». И заморозив эту воду, изучал ее структуру. Результат был тот же, что и со звуковым программированием. Вода оказалась чувствительной не только к звукам, но и к символам. С помощью запрограммированной воды доктор Эмото успешно исцелял больных людей, в том числе и тех, кому официальная медицина была помочь не в силах. В одном из своих интервью японский ученый назвал воду «бумагой Бога», на которой творец пишет письмена жизни. Открытие Масару Эмото заставило ученых всего мира пересмотреть свои взгляды. Но было ли это открытие открытием, чем-то новым, неведомым до сей поры? Только не в России, потому что многие поколения наших с вами предков были прекрасно осведомлены об удивительных свойствах воды. Еще в языческой Руси существовали люди, умеющие программировать воду. Этих мудрых людей называли знахарями и ведунами. У каждого знахаря был свой способ программирования воды. Кто-то на воду нашептывал и заговаривал, кто-то делал травяные настои, кто-то совершал над водой особые обряды. В результате всех этих действий вода становилась лекарством либо приворотным зельем, очищающим средством или смертельным ядом. Запрограммированная знахарями вода умела многое – заживлять смертельные раны и даже воскрешать из мертвых. Помните сказку об Иване-царевиче и сером волке? Как серый волк с помощью мертвой и живой воды сначала сращивает изрубленное на куски тело Ивана, а затем и оживляет его. Серый волк в сказке – образ знахаря-колдуна. И это отнюдь не досужие домыслы. Даже сегодня вам в любой деревне расскажут, что колдуны умеют оборачиваться каким угодно животным. Только женщины-колдуньи чаще всего принимают обличие черной кошки. А вот колдуны-мужчины – превращаются именно в волка. И если сказочный серый волк – не лесное животное, а колдун-оборотень, то и живая, и мертвая вода – не просто красивый образ. Это реальность, в которой вы скоро сможете убедиться сами. Волшебство под силу каждому. Тысячелетиями знахари передавали своим ученикам знания о воде. Оно было доступно не всякому. Порой даже родные дети знахарей не могли получить его. Потому-то династии знахарей довольно редки. Если же знахарство и передавалось по наследству, то не по прямой линии. И связано это было тоже с водой. Любой человек может программировать воду для себя. Но когда кто-то программирует воду для множества других людей, как делали это знахари, он тратит жизненные силы своего рода. Если это продолжается из поколения в поколение, силы рода истощаются, и он просто-напросто исчезает. В этом знахарском правиле предостережение для наших читателей. Ведь в этой книге будет рассказано о способах программирования воды, издревле известных нашим предкам. Все эти способы остаются действенными и в наше время. С помощью обычной воды вы действительно сможете изменить свою жизнь. Если, конечно, согласитесь потратить свое время и силу своей души для работы с этим удивительным веществом. Здесь недаром пишут о силе души. Это особая сила, которая не имеет отношения ни к телесному здоровью, ни к физическому развитию. Неважно, пышите вы здоровьем или изнемогаете от болезни, гордитесь атлетическим телосложением или стесняетесь своей фигуры. Для программирования воды требуется только одно – сила вашей души. Эту силу часто называют верой. И как бы странно это ни звучало, она тоже связана с водой. Ведь славянское слово «вера» восходит к индоарийскому корню «вар». Этот же корень есть и в других словах – отвар, навар. А что такое вар, как не кипящая вода? Вера же – кипящая сила души, которая стремится к своему Творцу, к истоку жизни. И чем сильнее кипение, тем сильнее связь с этим истоком. Человеку, обладающему настоящей верой, под силу любое волшебство, в том числе и волшебство из сказки про серого волка. Проблема в том, что люди до конца не понимают, что такое вера. Они путают ее с мечтой или надеждой. Но тот, кто верит, не мечтает и не надеется. Он действует. И если вы хотите ощутить, что такое вера, вам нужно будет действовать. Причем действовать серьезно, полностью осознавая то, что вы делаете. Это нужно не за тем, чтобы запрограммировать воду. Вода и так примет исходящую от вас информацию. Вера нужна вам для того, чтобы вы могли найти и установить верную программу, которая поможет вам настроить свою жизнь на гармонию и счастье. Как обрести такую действенную веру? Кому-то она дается от рождения, а кто-то в течение всей жизни выращивает ее, как растет редкое дерево или цветок. Да, веру можно вырастить и укрепить. Именно укрепление веры – самая важная практика этой книги. Что же касается методов программирования воды, то они собраны и систематизированы в этой книге. Знания, изложенные здесь, – это опыт знахарей и целителей, умеющих программировать воду. У каждого из них собственный подход и собственный опыт. Эти знахари живут в разных регионах России – на юге, в Сибири, на северо-западе, на Алтае. Их знания тесно связаны с энергетикой того места, где они родились и выросли, потому что вода несет в себе информацию и о земле, где находится ее источник. Эта информация порой имеет решающее значение. Вот почему многие методы целителей не вошли в эту книгу. Здесь собраны лишь те практики, которые подойдут любому человеку, где бы он ни жил. Главное – читать и говорить по-русски. Даже иностранец, более или менее сносно читающий по-русски, сможет запрограммировать воду должным образом. Это небольшая книга – универсальный справочник, к которому можно обращаться по любому поводу. Здесь будут открыты секреты последних русских знахарей. Вы узнаете, как программировать воду для различных целей. Как и для чего использовать разные виды воды. Какова бы ни была ваша проблема, чего бы она ни касалась, вода поможет вам во всем. но и вы должны помогать воде. И лучшая ваша помощь – уважительное и любовное отношение к воде. Помните, что эта стихия – мать всего живого не только на Земле, но и во всей Вселенной. Это источник огромной силы. Не используйте ее во зло, иначе рано или поздно вода станет вам не другом, а врагом.